часа три или даже больше, из-за чего разошлись только утро, но никто не роптал. Более того, если поначалу историки были больше пришибленные мешком, то есть скорее озадачены, чем вдохновлены, то потом глазки загорелись и пошло величайшее оживление. Они, наконец, поняли, что им предложил генеральный секретарь. Так что, по номерам отелей они расходились прям натурально всклокоченные. И не по своим номерам, а собираясь дальше это обсуждать. Под впечатлением. Ведь Фрунзе потребовал от них составить план мероприятий для оценки порядка финансирования и выделения смежных специалистов на ближайшие 5, 10 и 15 лет. «Не понимаю, зачем сейчас все это?» – спросила супруга, когда Фрунзе пришел домой. «Страна воюет, а тут история. Вот уж не лепится. Разве она на что-то влияет? Это же дела давно минувших дней. Эта война пройдет, рано или поздно. И я тешу себя надежной, что наши враги обломают о нас зубы. И тогда, поняв, что силой нас не взять, сменит тактику. Ударит по прошлому?» – с сарказмом спросила она. «Среди прочего, народ, который не знает своего прошлого, не узнает и своего будущего. Потому как можно будет ему втирать любую дичь, удобную для разрушения внутреннего единства. Например, через концепцию так называемого мнимого золотого века. И тогда у нас пойдут великие племена, что выкопали, допустим, Черное море в незапамятные времена. Или того хуже. История – это наш тыл, идеологический тыл. А чтобы победить в долгой борьбе, тылы – это то, куда наносятся приоритетные удары. Не понимаю», – покачала она головой. «Как можно атаковать прошлое? Оно же уже прошло. Прошлое – это наши воспоминания о нем. И если их нет, то их всегда можно выдумать. И если на академическом уровне не заниматься популяризацией правильной, целостной и непротиворечивой картинки прошлого, то я уверен, наши враги станут поддерживать всяких фальсификаторов и фантазеров. И чем более дикие идеи те начнут транслировать, тем лучше, из-за чего мы окажемся завалены бредовыми мифами и легендами, а они, в свою очередь, смогут стать идеологическим фундаментом для чего угодно, в том числе и экстремизма. Милый, тебе не кажется, что ты сгущаешь краски и нагнетаешь? А нет, покачал головой Фрунзе, мы не так давно воевали с Польшей из-за Украины, в которой шло по сути создание искусственной нации, а вместе с тем и искусственной истории, дабы объяснить и оправдать природу их отделения. Уже сейчас слышались голоса, что именно украинский народ – наследник Древней Руси, а вся остальная Россия – это так, приблудные, что становилось основой вражды. К слову, через ту самую концепцию о мнимом золотом веке, которую им создавали сначала австрийцы, а потом уже мы сами по дурости своей. Чем все закончилось? Войной. К счастью, удалось избежать больших жертв. А что было бы, если бы это все развивалось десятилетиями? Новый виток гражданской войны, брат на брата, отец на сына. Только потому, что один брат себя посчитал себя лучше другого по этническому признаку. Любовь Петровна задумчиво промолчала. Нет, милая, история, это не шалости. Это война, большая, тяжелая война. Война за будущее. Глава 8. 1931, июнь, 5, Рига. Город замер в мрачном ожидании. Тишина. Простые люди забились в подвал и старались не привлекать к себе внимания. На всякий случай. После ночного налета дирижаблей на рейд даже те немногочисленные ополчения горожан рассосались. Все-таки взрывы ФАП-5000 действовали крайне скверно на психику людей, особенно близкие. Тем более, что несколько таких бомб промахнулись мимо воды. И портовые служащие, разбегаясь, сообщали о том ужасе, который видели. Воронки диаметром по 6 метров и глубиной в 3 внушали, равно как и сопутствующие разрушения построек. Это было страшно, это было жутко, особенно для тех, кто пережил эти взрывы в относительной близости, спасаясь в капитальных постройках порта. Так или иначе, но утром Рига была подавлена и деморализована, тем более, что Королевский флот спешно покинул рейд, оставив там останки линейного крейсера «Хут» и нескольких кораблей поменьше. Это означало, что своевременной артиллерийской поддержки у них не будет. И, в общем, когда к городу, под прикрытием огневого вала, устроенного советской артиллерией, подошли 1А и 2А отдельная штурмовая инженерно-саперная бригады, противников у них имелось немного, ополчения разбежались, а войска были представлены в основном тыловыми службами, да и те отличались невысоким боевым духом. Эти французы с англичанами и сами бы разбежались, если бы могли, но местные жители не сильно привечали их, считая вполне справедливо, виновниками своих бед. Медленно хрустя мощными гусеницами по каменной мостовой, медленно ехала вперед тяжелая штурмовая САУ, вооруженная 152 мм легкой гаубицей. Неподвижная, закрытая рубка. Лоб 152 мм толщиной, борта в 76 мм. Поворот. Она остановилась на узкой улочке. Механик-водитель выключил правый борт и, осторожно газуя, повернулся, вписываясь в габариты между слишком близко расположенными домами. Небольшая задержка, и снова малый вперед. Пустая улица, только не убранный уже который день мусор. Чуть погодя ехали легкие машины огневой поддержки, переделанные из легких танков, с толстыми экранами во лбу. В башне спаренные 13 мм пулеметы под полный выстрел 10. Но главное, длинные ленты, уложенные в короба подбашенной корзины, вращающиеся вместе с установкой. Весь боекомплект там, что позволяло не отвлекаться на перезарядку во время боя. Дальше, пехота, штурмовики, внимательно осматривающие окна прилегающих домов. Вдруг из одного такого окна вылетела бутылка с зажигательной смесью, и, промахнувшись, упала на каменную мостовую чуть в стороне от штурмовой САУ. Хотя явно метила в нее, та, как ни в чем не бывало, продолжила ехать дальше, а штурмовики, закинув несколько гранат с легких ручных гранатометов в то окно, отправили в подъезд отделение. Тишина, только тяжелое дыхание и хруст какого-то мусора под ногами. Поворот лестницы. Штурмовик с автоматическим карабином в руках осторожно выглянул, готовясь при случае открыть огонь со всей возможной поспешностью. Никого. Хотел было уже идти дальше, но тут на мгновение в дверном проеме сверху появилась рука, кидающая гранату. Полет, подскок, после удара о ступеньку, и боец, словно заправский футболист, ударом ноги отбил ее обратно, а сам шагнул назад, скрываясь за лестничным пролетом. При этом идущий рядом напарник выставил баллистический щит, за которым они оба и укрылись. Не бог весь что, но от пуль, картечи и осколков он прикрывал. Взрыв. И третий штурмовик, не зевая, выступил вперед, вскинул свое оружие, вложился, и с ручного легкого револьверного гранатомета выпустил все 5 гранат, на которых был отключен ударный взрыватель, чтобы можно было закидывать их через рикошет. Барабан опустел, он отступил, давая дорогу другим, а с той стороны послышался топот нескольких пар, быстро удаляющихся ног. Пара секунд, и прозвучала серия взрывов, сработало самоуничтожение. Если бы не ушли, там бы все посекло мелкими осколками. Убить не убило бы почти наверняка, но ранеными оказались все, что как бы не хуже в условиях боя. Штурмовики же, услышав этот топот и взрывы, шустро продвигались вперед, пользуясь моментом. Дверной проем. Один закинул туда ручную гранату. Тишина. Видимо, уже отошли. Оттого и не реагировали. Взрыв. И штурмовики стремительно ворвались внутрь. Вдали, через пару сквозных дверных проемов пошло какое-то движение, аккуратно за импровизированной баррикадой из мебели, но пострелять никто не успел. Штурмовик с легким ручным пулеметом и системой питания «Скорпион», то есть рюкзаком за спиной с патронами, откуда они по рукаву подавались в оружие, открыл огонь, короткими очередями, на подавление. Благо, что боеприпасов хватало, а звено его прикрывающее, стремительно продвинувшись, начало закидывать гранатами укрытых за капитальными стенами противников. Бам, бам, бам. Раздавались взрывы вперемешку с матом. Видимо, зацепили кого-то, и неприятель оттуда отступить еще не успел. Вперед выступили штурмовики с дробовиками и пистолетами-пулеметами. Они выглядели как настоящие рыцари в сверкающих доспехах. Самые крепкие, здоровые и коренастые ребята упаковывались в специально изготовленные доспехи, созданные по аналогии с лучшими историческими образцами, из высоколегированной стали с прекрасной механической и термической обработки. Кираса «Гусиная грудь» при этом обладала очень большой склонностью к рикошетированию попавших в нее пуль. Не панацея и тяжело, но из-за высокой дифференцированной защиты получалось добиться во фронте очень приличной защиты. Во всяком случае, обычные винтовочные пули она держала. Тыл же давал защиту от мелких осколков и ограниченно от пистолетных пуль. А чтобы не упасть быстро от переутомления, и отбирали самых крепких, выносливых, невысоких и коренастых. Ну и лишнего барахла они не несли, только броню, оружие и рабочий запас боеприпасов. Все остальное тащили либо их боевые товарищи, либо ехало в технике, что позволяло уложиться в разумную нагрузку по килограммам. Вот эти ребята и вломились внутрь. Короткая перестрелка и тишина. Минуты не прошло с начала боя, как секция этажа оказалась зачищенная от противников, которые собирались, Судя по запасам бутылок с зажигательной смесью, держать тут довольно долгую оборону. Еще несколько минут, быстрый осмотр остальных этажей, и отделение штурмовиков вышло на улицу, и вся группа продолжила наступление. Перекресток, бах, и в борт штурмовой САУ, пытающийся там протиснуться, влетает снаряд. К счастью, от 47 мм старой морской пушки Гачкиса, чугунный, из-за чего он раскололся на поверхности крепкой крупповской брони, не нанеся никакого вреда. Машина еще не успела развернуться, а из-за угла выглянул советский штурмовик с ручным 80 мм гранатометом. Почти сразу выстрелил и скрылся, отойдя назад за угол. Бух! Раздался взрыв фугасной гранаты, разорвавшейся где-то там. Промахнулся, видимо, потому что новый 47 мм снаряд ударил в борт разворачивающейся штурмовой САУ. Боец с гранатометом вновь высунулся. От взрыва и выстрелов уже поднялась довольно сильная пыль с каменной брусчатки, из-за чего толком было не разглядеть неприятеля. И куда стрелять, неясно. Секунд пять спустя, новый выстрел. И 47 мм снаряд попал в гусеницу штурмовой САУ, перебив ее. Штурмовик выстрелил на удачу, туда, где, как ему показалось, находилась установка, и тут же упал. Из окон стреляли, из пулемета, вот его и срезали, карауля. Новый выстрел 47 мм пушки, и вторая гусеница штурмовой САУ оказалась перебита, из-за чего она замерла в раскоряченном виде. Та ведь пыталась довернуть на цель, крутя целой гусеницей. Штурмовики попытались подавить огневые точки износимого оружия, но потеряв еще двоих отошли, слишком много пулеметов. И дистанция неудобная для стрельбы навскидку, далековато. И тут выкатила машина огневой поддержки. Коротким рывком она преодолела прострел между углом здания и корпусом штурмовой САУ. Остановилась за ней, выставив поверх башню и открыла огонь из 13 мм пулеметов. Бах! Ударила 47 мм пушка. Но бронебойный снаряд не пробил башню машины огневой поддержки, уйдя в рикошет свечкой вверх, не расколовшись на удивление. И все 13 мм пули с такой дистанции достаточно уверенно пробивали противоосколочный щит пушки. И за считанные секунды, нащупав ее, моб разворотила там все, порубив среди прочего и расчет, пытавшийся выстрелить повторно по ней. Потом еще одну пушку, ту, что сумел таки на время подавить 80 мм гранатомет, и теперь она была почти готова открыть огонь. Дальше выкатилась вторая моб и, поддержав огнем штурмовиков, позволила им подойти к зданию и зачистить его. Там, правда, оказались неприятные фланкирующие позиции, но вынесенные недалеко, так что удалось их подавить довольно быстро. Сначала накидать дымовух, закрыв неприятелю обзор, а потом под прикрытием дыма подойти к этим позициям, закидать их гранатами. Штурм Риги развивался очень динамично. В отличие от Варшавы, в последней советско-польской войне в столицу Латвии не сумели отойти какие-либо значимые полевые войска. Их рассеяли по пути, вынудив отойти в сторону с линии наступления, побросав тяжелое вооружение и оставив склады, да еще и в полном беспорядке. Тяжелое же поражение контрнаступления и удары по складам привели к серьезным проблемам у фланкирующих группировок, тех, что стояли в Эстонии и Литве. Поэтому накануне, 4 июня, на них начали осторожное наступление части блокирующих корпусов, и перед объединенным командованием неприятеля встал вопрос об эвакуации. Но вот беда, Дюнкерк совсем не получался. Авиацию противник утратил в первые часы кампании почти полностью, на аэродромах, во всяком случае на театре военных действий, и прикрыть свои корабли не мог. Поэтому воспользоваться превосходством своего многочисленного гражданского флота не получалось. Самолеты РТК мешали. Особенно это усилилось после ночного налета на рейд Риги. Все стало ясно, Фрунзе не шутит и шутить не собирается. Равно как и строить из себя гуманиста. Как говорится, воюя воюй. Поэтому никаких жестов доброй воли он не предпринимал, методично давя врага в меру своих возможностей. Авиация же, освободившаяся в целом 5 июня, с рижского направления, полностью переключилась на работу по портам и логистике в регионе. Отдельные сухогрузы или транспорты пытались заходить в порты, но не проходило и нескольких часов, чтобы по ним не попытались нанести бомбовый или торпедный удар, и мало кто уходил необиженным. Над отступающими же войсками врага разбрасывали наспех напечатанные листовки, призывая французов сдаваться, обещая горячее питание, возможность помыться и жизнь. Не так, чтобы кто-то особенно и бежал воспользоваться этим предложением, но на моральный дух неприятеля это, безусловно, оказывало дополнительное давление. Так или иначе, Ливонская компания перешла в стадию избиения. У врага не имелось возможности отступить и перегруппироваться, чтобы привести свои войска в порядок. Очень маленькая территория, отступать по сути то и никуда. Высаживать подкрепления тоже не представлялось возможным, как и забрать отходящие части. В общем, грусть, печаль, и командование это прекрасно понимали, лихорадочно предпринимая хоть какие-то усилия, хоть что-то. Положение чуть-чуть облегчалось из-за того, что уже один числа, сразу после открытия боевых действий, акваторию Финского залива начали засыпать минами. На всякий случай, ту ее часть, что поближе к Кронштадту, вдруг у Союза получится найти боеприпасы для новых кораблей, вот своего рода минные поясы формировали из сплошных полей заграждений, опасаясь поначалу внезапного появления нового флота, а потом и старых линкоров и эсминцами РККФ. Впрочем, на ситуацию в целом это влияло мало, и разницы между очень плохо и совсем караул по сути своей не было никакой. Десант французов и англичан находился в откровенно отчаянном положении. Тем временем в Москве Любовь Петровна подлила мужу чая и села рядом, с теплотой глядя на него и какой-то надеждой. Что-то случилось? Поняв намек, спросил Михаил Васильевич. Он как-то уже научился по мимике и взглядам ее читать, не как открытую книгу, но общий лейтмотив. Вполне. Все-таки актриса она была природная и умела создавать и драматические моменты, и иные, даже вне сцены. Да нет, с чего ты взял? Я тебя очень хорошо знаю. Ты ведь явно хочешь меня о чем-то попросить. Косметика какая-то редкая нужна? Нет, милый, все есть. Я просто переживаю за сестру. А что с ней? Самочувствие? Я тут подумала, что они, мотнула она головой неопределенно, ведь могут выйти не на меня. Я для них карта крапленая. После такого провала они скорее постараются убить меня, чем заново завербовать. Я тоже думал, что тебе нужно усилить охрану. А наши родственники, ты не боишься, что они на них выйдут и через них что-то предпримут? Фрунзе задумался. Жена подняла тему, которую он гнал от себя. Да, мал-мало решал вопрос с безопасностью родственников до третьего колена. И все. Но ведь они регулярно бывают у него дома, и что мешает кому-то из них что-то подсыпать им в сахарницу? Да и разговоры поднимаются иной раз очень неосторожные. Понятное дело, он сам держит язык за зубами, в главном, но кое-какие мелочи волей-неволей проскакивает, и умный из таких оговорок сделает правильный вывод. И что ты предлагаешь? Наконец, отхлебнув чая, спросил генеральный секретарь. Отказаться от общения с ними? Они все простые люди. Ты их специально стараешься держать подальше от государственных должностей. Правильно. Потому что в противном случае злые языки всякое про меня станут болтать. Цари родственников держали поближе не просто так. Я не царь, брось. Или тебе не докладывают о том, как тебя в народе называют. Милая, я не царь, а называть могут как пожелают. На заборе вот сколько всего бывает написано интересного. Но я что-то не видел, чтобы там перечисленное висело. А вот это ты зря, произнесла Любовь Петровна, нервно дернув щекой. Ты тот, кем тебя считают остальные. Ты миф, созданный вокруг тебя. Вот ты борешься с культом личности. И знаешь, к чему это привело? К чему же? Нахмурился Фрунзе. Еще лет 5 назад было такое понятие, как вожди революции, а сейчас его нет. И поверь, судя по тому, как все идет, еще через 5 лет все будут говорить только о том, что революцию сделал лично ты. Помнишь, ты рассказывал о том, как раздували роль Иосифа? Я борюсь с этим, из-за чего в газетах почти что не возвеличивают лидеров Союза. На слуху только ты. Ты и пустота. Понимаешь, выбор невелик. Да, какие-то имена мелькают, и даже высокопоставленные. Однако пропасть между тобой и остальными растет семимильными шагами. Еще немного, и у простых людей именно ты будешь всецело персонализироваться с государством. Боюсь, что о таком и Иосиф, и цари могли только мечтать. Особенно если мы громко победим в этой войне, которой, если что, ты руководишь, а значит и победа будет твоя, не так ли? Михаил Васильевич молча уставился на супругу, не зная, что ответить. Перегнул палку, увлекся, и что печально, не отследил. Да и как это можно было бы отследить, ведь его инструкции в целом неплохо выполняли, не без косяков, но в целом верно и своевременно. А ты думаешь, почему Романовы и старые рода потихоньку возвращаются? Почему Александр Михайлович служит? Почему? На автомате спросил Фрунзе. Потому что советы – это, по сути, аналог постоянно действующего земского собора. И они тебя выбрали. Да так, что у тебя в руках по сути сосредоточилась вся полнота власти. В их глазах ты, Почти что монарх, не хватает только коронации, а они сами себя ощущают на тех же правах, что и Рюриковичи, после воцарения Романовых. Просто смена династии. Если бы ты не была моей женой, с которой я прошел немалые испытания, то я подумал, что ты сейчас занимаешься провокацией. Понимаю, что звучит странно, милая, твердо произнес Фрунзе. Кто тебе попросил это мне рассказать? Никто. Серьезно, эти разговоры в кулуарах звучат уже давно, еще до того, как тебя выбрали генеральным секретарем, еще до создания Верховного Совета, нововеховцы болтали, что можно и коронацию провести, а чтобы все чин по чину было, собрать разогнанное учредительное собрание и утвердить тебя на царство, ну и монархию конституционную. Это было еще до созыва постоянно действующего Верховного Совета. А сейчас что болтают, что как у поляков у нас повелось, а у тех от римлян, что де избираемый монарх, и Верховный Совет в шутку сенатом зовут. Поляки нашли на что ориентироваться, покачал головой Фрунзе. А чем тебе не нравится? Бардак же, сами себя сожрали и свою республица, ну, то есть Речь Посполитую, ежели на их лад, а римлянам подражать можно, фыркнула Любовь Петровна. Я знатоков поспрашивала, так там бардака и гражданских войн было во много раз больше, чем у поляков. Просто несколько веков одного сплошного безумия. Им везло только в том, что рядом сильных держав не оказывалось. Пока, наконец, окончательно не разложившись в этом внутреннем хаем-шлихетском противостоянии, их не сожрали простые варвары. Не скажи, римляне, это бренд. Понимаешь, бренд и бред хоть и звучат похоже, но это разные вещи. Бренд, что это? Имя. Популярное и всеми уважаемое имя. Когда никому не нужный человек безумствует, это всех раздражает. А если уважаемый, да еще не мешая наблюдателям, то вызывает массу интереса и оживленное обсуждение. Ясно, кивнула супруга. А что потому, что я тебе сказала, я подумаю. И долго, ты ведь понимаешь, момент острый. Ты даже не понимаешь, насколько он острый, с грустью в голосе ответил Михаил Васильевич. Глава 9, 1931, июнь, 5, Москва. По дневной, залитой солнцем Москве ехало несколько черных легковых автомобилей, довольно крупных. В них всякие без сомнения могли опознать серийно выпускаемые правительственные лимузины, построенные на базе тритонного грузовика. Эти автомобили напоминали этакий, чуть измененный, Cadillac Imperial, только капот покороче под V12 двигатель, тот самый, что ставился на самолеты, с впрыском, турбонаддувом и прочими прелестями, что обеспечивало тяжелому лимузину и приличную максимальную скорость, и хорошую динамику. Бронированному лимузину, к слову, хорошо бронированному, и еще лучше упакованному, в нем имелось все, что только можно было впихнуть в современный на тот момент автомобиль, включая кондиционер, разработанный специально для него, из-за чего базу пришлось делать шире, чем у Кадиллака, ибо все иначе не влезало. Главным же писком являлась радиостанция с достаточно приличным радиусом связи, ибо связь, альфа и омега государственного управления, выпуск им наладили серийно, мелкосерийно, в смысле, потому как требования к качеству были исключительно высокие, но на выходе к лету 1931 года их уже наклепали чуть более 200 штук, что позволило сформировать крупные группы таких автомобилей в правительственных гаражах Москвы, Санкт-Петербурга и по несколько авто в другие крупные города отправить. Причем на этом не останавливались, ибо требовалось их несколько тысяч. Важным нюансом их регламентной эксплуатации было то, что запрещались любые изменения внешности. Вообще, в принципе, и два стоящих рядом лимузина должны были отличаться только номерами государственной регистрации. Внешне, при должном уходе. Цель такого шага была проста – обеспечить возможность использовать произвольную группу автомобилей генеральным секретарем для каждой отдельной поездки. Для чего? А чтобы не получалось отследить, кто и куда едет. Вот и наркомы на таких ездят, и прочие крупные чиновники, и иной раз группами. Такой подход позволял решить многие вопросы по безопасности. Не все, но сильно облегчал жизнь в плане противодействия покушениям, одновременно решая еще один вопрос. Фрунзе славился внезапными проверками, в том числе и самых низовых звеньев. А кто там на самом деле едет за тонированными окнами, поди разбери. Вот и народ, и руководство на местах вид такого автомобиля тонизировал. Даже если он просто проезжал в видимости, мало ли он остановится и из него выйдет генсек, вот, правильно, никто не мог поручиться. Поэтому даже дворники мели улицу лучше, заприметив, что по ней как-то проехал такой безликий черный авто. Вот и сегодня, три подобных лимузина, проскочив по улочкам города, очищенным во многом от конского состава, остановились у ворот автобусного парка. Дежурный, заметив их, аж подпрыгнул, начал икать от переживаний, но с открытием ворот не замешкался. Кто там, а неважно, одного их вида хватило, чтобы взять под козырек. Кортеж заехал внутрь, прокатился к боксам и, остановившись в тенечке, выпустил наружу гостей. «Фрунзе, это Фрунзе», раздались шепотки отовсюду, узнали. Охрана старалась не сильно давить на окружающих своим присутствием, но работу свою делала и контролировала периметр, готовая в любой момент открыть огонь. Михаил Васильевич же подошел к стоящему в открытом боксе электробусу и с какой-то блаженной улыбкой осмотрел аппарат. Его проектировали с нуля, и можно было, по сути, слепить все что угодно из-за особенностей конструкции. Вот генсек и заказал визуальный косплей знаменитого пазика, ПАЗ-672, ну, плюс-минус, немало провозившись с художником и дизайнерами. Все плевать, в общем-то, а ему ностальгия, заодно и новое слово в автомобильном дизайне сказать. Почему нет? Строго говоря, электромобили появились чуть ли не раньше классических авто на бензиновых двигателях, и до Великой депрессии выпускались достаточно массово. Понятно, что не в Союзе, но все же, и что самое забавное, их эксплуатационные особенности соотносились с ДВС-конкурентами примерно так же, как и в каком-нибудь 2020 году. А значит, что, правильно, махнув рукой на все, Михаил Васильевич постарался привлечь ряд американских производителей, переманив их в Союз, с тем, чтобы перевести общественный транспорт крупных городов на электричество, чтобы дышалось легче, да и тише было. Понятно, что без перегибов и фанатизма, ибо электротехника не выглядела панацеей, и для пригородных, междугородного сообщения и малых городов компания МАН разрабатывала дизельные автобусы, в том числе и специальный школьный автобус для сельской местности. «Привет», – произнес генсек, подходя к шоферу, и протянул ему руку для рукопожатия. «Ну привет, коль не шутишь», – подозрительно произнес тот, явно Фрунзе не узнав, ну или сделав вид, а потому неспешно вытер руку тряпицей и пожал протянутую пятерню, вынудив тем самым Михаила Николаевича ждать. «Как тебе аппарат?» – махнул головой генсек, указывая на электробус. «Интересный, осваиваю помаленьку, а в масле где измазался?» «Рулевой смазывал. Течет, течет, сильно масло уходит, каждый день подбавлять надо, иначе и до беды недалеко». На второй день, как эти электробусы поставили, у Кузьмича заклинило управление, чудом аварии избежал. «Вот, теперь смазываем», — сообщил, — «а то, мы все уже не по одному разу написали, только толку, молчат, кормят завтраками, а сам думаешь, в чем беда?» Ответить шофер не успел, выбежал директор автобусного парка, лицо бледное, в красное пятнышко, и лоб на ходу тряпочкой протирает, с которого явно катились крупные капли пота. Фрунзе посмотрел на часы. 3 минуты, 42 секунды, а вы быстро, так как узнал, что вы, Михаил Васильевич, к нам пожаловали, все дела бросил и сюда. А кто же их делает? Кого? Дела твои, ведь автобусный парк должен работать, так замы и делают. Ясно. Ну хорошо, коли так, вот, товарищ, говорит, что рулевое течет, клинит. С изготовителем связывались? Что они говорят? Как не связываться? Связывались, затараторил директор, явно и сильно нервничая, отчего заикаясь. Говорят, что работают над этим вопросом. И какие сроки? Так нет никаких пока. Еще сильнее побледнел директор, хотя куда уж бледнее. Завтра мне доложишь, в какие сроки они это устранят. Если они не дадут точных сроков и гарантий, то о том и доложишь. Ясно? Так точно. Хорошо. И обернувшись к шоферу, спросил: а люди как, интересуются новинкой? Кто как? В том же тоне ответил водитель, выдавая тот факт, что прекрасно узнал собеседника сразу. Пацаны и молодежь глазеют, лапают, норовят под днище заглянуть, и охотно катаются, а вот старики пропускают, не садятся, ждут автобуса. Почему? Вот что не знаю, то не знаю. Да боятся они, — выкрикнул один из слесарей, что поблизости стоял. А чего бояться? Так вестимо. Кто-то по Москве слухи пустил, где электробус током бьется, и те, у кого старое сердце, в него садиться нельзя, опасно. Фрунзе аж в лице изменился. В трамвай, значит, садиться можно, а в электробус нет? Так, то трамвай, к нему уже все привыкли. И ток так родной, привычный, а тут, неведомая таратайка. Мне сосед на медне убедительно так доказывал, что их и нет вовсе, а про них только фантазеры байки пускают. Когда же я ему сообщил, что ремонтирую их, то чуть морду не начистил, обзывая вруном. Следующие минут 15 сотрудники парка рассказывали байки, которые слышали про электробусы, одна дурнее другой, хотя иные и смешными получались. Наконец, Фрунзе заметил стоящего в сторонке Теслу, которого здесь быть совсем не должно было, совсем. У него своих задач было вагон и маленькая тележка, и судя по сконфуженному виду, он это и сам понимал. Так что, поблагодарив работников, генсек подошел к нему и, поздоровавшись, спросил: «Никола, а ты что тут делаешь?» «Так попросили помощь. Говорят, что у них проблемы с токами утечки». «С токами утечки, значит?» – покивал Фрунзе. «Давай отойдем». Он нехотя кивнул и последовал за генсеком в сторонку. «Скажи мне, за сколько дел ты уже брался?» «Десятки, многие десятки, если не сотни. Из них до ума довел только стержневые лампы. А остальное?» «Легкий конвертоплан проходит государственные испытания». «Да, не знал. Какой вариант?» «КХМ, ну я даже не знаю, какой он по бумагам. Тот, у которого один двигатель и привод легкими коленчатыми валами обоих воздушных винтов. Там 7 или 8 моделей таких было. А ну не знаю, какой-то. Мы добились устойчивой синхронизации оборотов и должной надежности. Ладно, два дела. А остальные? Сколько дел ты взял и бросил? Но меня попросили помочь. Знаешь, сколько денег Союз тратит на твои опыты? Кстати говоря, денег, которые берет вот у них через налоги и сборы. То есть, по сути, платят они. Представляешь, сколько ты денег у этих ребят, которым решил помочь, на ветер пустил. У их детей буквально изо рта вырвал, в виде лишнего куска хлеба. Но я ведь хотел помочь, вновь промямлил Никола. Вот это, кивнул Фрунзе на электробус, технология будущего. Думаешь, она сама по себе возможна? Да черта с два. Если ты не придумаешь радиовзрыватели, то в вероятной большой войне нас разбомбят в пыль, и никакого будущего у нас не будет. Ты гениальный изобретатель. Тебе этот вопрос решить, расплюнуть. И ты тянешь. Чего? Чтобы этих ребят смешали с землей бомбами? Я. Что ты? Маленький мальчик, этот электробус, временный эрзац-вариант. Его улучшай, ничего годного не выйдет. Нужны новые, более емкие аккумуляторы. А их нет. Их не удалось разработать. В том числе и потому, что ты метаешься от проекта к проекту и ничего толком не делаешь. Нужны автоматические управляющие устройства, без которого весь потенциал не раскрыть. Собирать их на лампах – безумие. А с полупроводниками, которые бы подошли на эту роль, ты бросил работать. Устал, надоело, отвлекся. Аналогично и с вычислителями ламповыми. Их ведь для станков делают зачем? Чтобы научиться делать вот такие простые вещи. Потом, вот сюда. И не только. Я ведь тебе задания стараюсь подбирать такие, чтобы с далеким прицелом, чтобы твой гениальный мозг смог развернуться. А ты что делаешь? Все спускаешь в сортир? Слаб увлекаюсь, извините. Что значит извините? Ради тех денег, которые ты выкинул в выгребную яму, у нас вся страна старается, и ее не устроит, извините. Понимаешь? Холодно не шептал, не то шипел Фрунзе. Понимаю. А я думаю, что нет. В общем так, срок у тебя 2 недели, и жду от тебя доклад по радиовзрывателям. Не сделаешь, лабораторию твою закроем, а тебя отправим по стране кататься, выступать перед с лекциями о будущем науки, языком болтать, не мешки ворочить. Судя по всему, это единственное, что ты можешь делать относительно стабильно и надежно. Ты ведь, сукин сын, совсем совесть потерял. Премию имени тебя утвердили. А ты чему детей учишь? Как проваливать порученную работу? Так что ли? Рабочие были достаточно далеко и не слышали разговор, но суть его была и так очевидна. По Москве чем дальше, тем больше ходят слухи в духе «царь-то не настоящий». То есть, Теслу все больше и больше людей начинали называть шарлатаном, который обманул доверчивого и доброго генерального секретаря и теперь сосет из него народные денежки. А отдельные, самые гнилые слухи, звучали и того хуже. Вот их Михаил Васильевич Николе и пересказал в дальнейшем разговоре, вогнав того в состояние, близкое к ужасу и панике одновременно. И, надо сказать, это подействовало. Через неделю он записался на прием к Фрунзе с вполне себе работающим прототипом радиовзрывателя, причем довольно компактного, что позволяло его ставить даже в 40 мм зенитные снаряды. Ну, в теории, да, ослаблялось их действие само по себе, но из-за своевременного подрыва это компенсировалось с лихвой. Ну и потом, замкнувшийся в себе Тесла начал работать на износ, ибо репутации шарлатана и пустого человека, которая со слов Фрунзе над ним нависла, ударила по его самолюбию страшнее всякого укора, грозя поставить жирный крест в его представлении на всем деле его жизни, пугая на пару порядков сильнее даже потенциального лишения лаборатории, самой оснащенной в мире, к слову. Тем временем Любовь Петровна вошла в ювелирный магазин. Собственно, сам магазин ей был не сильно нужен, а вот авторские работы одного ювелира посмотреть хотела. Для дела требовалось подобрать исполнителя ряда сувениров для дипломатических подарков. Охрана же осталась снаружи. Благо, что тут было тихое, спокойное местечко с вполне благополучными контингентами посетителей. Тихий разговор с директором магазина, который лично вышел к столь значимому посетителю, прервался звоном колокольчика. Это открылась входная дверь, пропуская посетителя. На него многие обернулись. Молодой мужчина, одетый по моде, но без излишеств. Ну и в одежде чувствовалась некоторая потрепанность, хотя она была вполне чиста и цела. Но опытный глаз выхватывал какие-то малозначительные детали. Этот человек не был похож на посетителя такого заведения. Хотя, впрочем, почему нет? Быть может, он зашел приобрести обручальное кольцо или еще что-то. Данный магазин реализовывал и такие товары, что, впрочем, не было его профилем. Мазнув по нему взглядом, Любовь Петровна потеряла всякие интересы и вернулась к беседе с директором, который стоял с ней рядом с витриной, со стороны посетителей. Так было проще. А сотрудница, по ту сторону прилавка, подавала им то одно, то другое, из-за чего казалось, будто бы они, два посетителя, чуть ли не муж с женой, что-то обсуждающие с продавцом. Так же поступили окружающие. Это невзрачный, чистый, но застиранный гость не вызвал у них никакого интереса. А зря, очень зря. «Руки вверх, всем!» — крикнул он где-то минуту спустя. Все посетители и сотрудники вновь повернули голову к нему и обнаружили в его руках пистолет с глушителем, которым он водил то туда, то сюда. «Руки! Все задираем!» — вновь крикнул он. «Ну!» Раз повел, два, стараясь как можно шире охватить аудиторию, чтобы никто не ушел не напуганным. Вот его пистолет, пройдя мимо сектора с Любовью Петровной, начал удаляться, чем супруга генсека и воспользовалась. Сунула руку в свою дамскую сумочку и, выхватив лежащий там револьвер, навела его на противника, заняв правильную, устойчивую стойку для стрельбы с хватом двумя руками. Уж что-что, а минимальную стрелковую и тактическую подготовку Фрунзе своей жене дал. Ситуации ведь разные бывают, и подходящее оружие дал. Это был советский вариант знаменитого английского бульдога под патрон, аналогичный 45 Адамс. Большой калибр и убедительная, массивная пуля в нем сочеталась с маленькой начальной скоростью. Это позволяло относительно комфортно стрелять из компактных револьверов, которые не получилось бы из-за размеров взять полноценным хватом. Дистанция же боя таких револьверов была, в упор, то есть не дальше 10-15 метров, из-за чего каких-то выдающихся показателей баллистики от них не требовалось. Сам же по себе револьвер не представлял собой ничего особенного. Короткий такой, компактный, но крепкий и добротный аппарат с рукояткой, имеющий бобровый хвост, откидывающийся в бок пятизарядный магазин с экстрактором и достаточно мягкий механизм двойного действия, вполне подходящий даже для слабых женских рук. Их мал-мало начали с января выпускать на гражданский рынок, как компактное оружие самозащиты, что стало возможным из-за принятия, наконец, нормальных законов об оружии и самообороне. В Союзе в 1931 году, несмотря на все ухищрения советской власти предыдущих лет, на руках находилось огромное количество стволов, да и толку от попыток максимально их изъять не было никакого, потому как выходило, что разоруженное общество оставалось один на один с вооруженными преступниками. Люди это отчетливо понимали, сталкивая повседневно с этим злом, поэтому сдавать оружие не спешили, а там, где удавалось более-менее решить этот вопрос, начинала стремительно расти преступность. Полиция ведь могла реагировать в основном только постфактум, ибо к каждому гражданину ее не приставишь, чем злоумышленники пользовались. И это, на фоне очень жестких расправ, которую правительство вело с организованной преступностью. И Фрунзе в ужас приходил от мыслей, что там получилось бы, если не эта борьба с ОПГ. Вот и решился, колебался, долго колебался. На него давил и старый опыт России из 21 века, и действующий опыт молодого Союза, которые старались максимально разоружить простых граждан, и поначалу он действовал в той же парадигме, но сначала пришлось пойти на уступки для народной милиции, позволив ей приобретать и хранить в том числе боевое оружие, а потом и принять нормальные законы, регулирующие оборот оружия, нормы его ношения и самообороны для остальных граждан, включая вот такой вот короткоствол 11. Без него оказалось никуда, ибо постоянно таскать по улицам что-то большое и длинномерное выглядело откровенно плохой идеей, излишне провокационной. Так или иначе, но Любовь Петровна выхватила свой револьвер 12 и, заняв стойку, крикнула: «Бросай оружие!» Этот злоумышленник вздрогнул от неожиданного выкрика и, не думая бросать пистолет, начал поворачиваться к ней. Она же, не будь дурой, взяла и выстрелила в плечо. Бах! И этот бедолага заорал, падая и хватаясь за свое правое плечо, разумеется, выронив пистолет. Меньше чем через 30 секунд после этого в помещение ворвалась охрана с компактными пистолетами-пулеметами наперевес и в темпе взяла все под контроль, позволив Любови Петровне расслабиться. Это был первый ее выстрел в человека, отчего, на откате, стало трясти крупной дрожью. Ведь одно дело в тире по мишеням палить, нарабатывая стрелковые рефлексы, и совсем другое, когда в человека, во всяком случае вот так, считай в упоры для достаточно чувствительной женской натуры, кровище то, ух, плечо тяжелое, тупоносое, экспансивная пуля знатно разворотила, вызвали полицию, та быстро прибыла, благо, что отделение оказалось недалеко, приняла горе злоумышленника, которому уже оказали первую помощь, также шустро опросила Любовь Петровну, чтобы ее отпустить, но уходя та замерла в дверях. «Что-то случилось?» – осторожно спросил начальник ее охраны. «Пистолет? Что пистолет? Откуда у него пистолет с этим глушителем? Пистолет армейский, что само по себе странно, откуда он у него? Но это еще куда ни шло, но вот глушитель, он ведь за райской мастерской, или я ошиблась?» Начальник охраны несколько секунд промедлил, размышляя, быстрым шагом прошел к оружию, надел перчатки, осторожно его взял, чтобы не стереть возможные отпечатки пальцев, внимательно осмотрел и выдохнул. «Нет, к счастью, нет, кустарный, но похож, разберитесь с этим», довольно строго произнесла супруга генсека, которую вся эта история крайне напрягла. Впрочем, особых указаний начальнику охраны давать не следовало, он сам знал, что делать, и, кивнул, прошел к телефону, вызывая нужных специалистов. Глава 10. 1931, июнь, 8, Москва. Михаил Васильевич с наслаждением опустился в кресло и расслабился. Тяжелый день, полный беготни, подошел к концу. Наконец-то, до полуночи еще было время, и он решил просто побездельничать. Любовь Петровна принесла ему чай, поставив на журнальный столик чашку с блюдечком, и сама села рядом, разместившись на соседнем кресле. «Ты как, отпустила?» — подув на горячий напиток, спросил ее муж. «Странно как-то, за день по много раз ловлю себя на мысли, что рука оказывается в сумочке, на револьвере. Доставала? Нет, просто проверю, что он на месте, и уберу руку. Иной раз даже поглажу, словно кошечку. Странно так гладить металл. Ну и славно. Я думаю, что это даже хорошо. Такая встряска нам всем на пользу. Заодно нашли недоработки твоей охраны. Этого кадра ведь ребята пропустили. Он на вид не представлял угрозы. Он на вид не представлял и ценности для ювелирного магазина. Было видно, что у него нет денег. Нужно было его хотя бы опросить, зачем он туда идет, и проводить. Но нет, отмахнулись. Не суди их строго. Я тоже не обратила на него внимания. Ты и не должна была. Это не твоя профессия. Ты думаешь, он шел за мной? Судя по результатам психиатрической экспертизы, этот парень явно имеет серьезные проблемы с кукушкой, идеалист, то есть живет в выдуманном им мире, хуже того, с рядом навязчивых идей. Ты разве не заметила странный взгляд? Нет, он не смотрел никому в глаза, когда входил, все больше под ноги глядел, но это и понятно, там ступеньки, а зря, взгляд его выдает с головой, он туда пошел по наводке, как выяснил Артузов. Сейчас этого знакомого пытаются найти. Тот ему сказал, что в магазин завезли новые украшения из золота и скоро будет инкассация. То есть, там есть и наличность, причем много, и в достатке изделия из золота, которые можно переплавить и реализовать потом без оглядки на его происхождение. Но это ведь неправда, нахмурилась Любовь Петровна. Верно, неправда. Инкассация была с утра, и наличности в кассе хватало только для размена и сдачи. Да и с золотыми изделиями там проблема. Магазин специализируется на камнях и кости. Так что, следствие, в сотрудничестве с врачами, предполагают, что он начал бы психовать, когда узнал, что нет ни денег, не золото, скорее всего стал бы стрелять, и вероятность твоей гибели они оценивают выше, чем в 70%. Магазинчик маленький, людей почти нет, и ну ты и так понимаешь. Покушение, скорее всего, но хитрое. Враг стал интереснее работать. Не удивлюсь, если попробует в следующий раз действовать через банщика или массажиста. Я уже поставил задачу службе безопасности. Они формируют сетку людей, с которыми мы постоянно контактируем вне работы, и проверяют их контакты то, чем они живут. Ты представляешь, сколько это работы? Особенно в моем случае, представляю. Поэтому тебе нужно будет водить с собой ХМ-секретаря, и что люди подумают? Усмехнулась Любовь Петровна. Молодой, здоровый парень, ходящий хвостиком рядом, даже в баню. Нужно ли нам это? Ну, задумался Фрунзе. В принципе да, ты права. Лучше, чтобы тебя сопровождала специально подготовленная женщина. И тебя тоже, вполне серьезно произнесла супруга. А ты ревновать не будешь? Брось. Раньше я постоянно ездила за тобой из-за ревности и страха потерять семью. Но сейчас дел так много, что на это почти не остается времени. Поэтому я стала относиться спокойно к твоим разъездам. Ты ведь понимаешь, о чем я? Понимаю. И надеюсь, тебе хватит ума не спать с подчиненными. А ты вроде как не дурак. Отрадно это слышать. Усмехнулся Фрунзе. Ты уже знаешь, где подбирать этих женщин. Сам понимаешь, не каждая для такого сгодится. Думаю, что тут без тебя не обойтись. Для мужчины женщина – темный лес. И я не хочу, чтобы всякие прошмандовки пробрались в службу безопасности. Да. Проверять, проверим, но мало ли какие мотивы той или иной особой двигают, поможешь, разумеется, усмехнулась Любовь Петровна, и я бы обиделась, если бы ты не попросил моей помощи, и какой, на твой взгляд, ключевой критерий, бесплодность, ау и почему, потому что если твоя секретарша родит ребенка, то доказывать общественному мнению, что он не от тебя, пустое дело, а это ударит по нашему имиджу, понятно? Что во времена старых царей те позволяли себе и не такое, иной раз заводя по выводку бастардов. Но ты ведь стоишь за крепкие семейные ценности, так что такие слухи ни к чему. Или ты просто ревнуешь, или я просто ревную, согласилась супруга. Потому что я первая буду думать, что эта драная кошка нагуляла ребенка от тебя. Слушай, по поводу «нагуляла», а ты не в курсе, у Якова с Эддой все серьезно, а у Якова может быть что-то серьезно, фыркнула Любовь Петровна. По страсти женился, в пику отцу, потом развелся, теперь вот новый роман, они оба страстные натуры, горячие, вряд ли такие сойдутся надолго, хотя кто знает, быть может эта страсть их и удержит вместе, мне ее отец писал, интересовался, уже и до него дошло, а ему это зачем, тревожится, или хочет поставить разгулявшуюся кобылку в стойло, боится, что она себе не ровен час голову со своей авиацией сломает, ты знаешь, мне кажется, он другие цели преследует. Не секрет, что я к Яше отношусь хорошо и опекаю. Он мне среди детей Иосифа больше всего нравится. Я его и не усыновил только из-за того, что велик возрастом. Поэтому за глаза поговаривают, что он мне как приемный сын. И, поняла, но не знаю, покачала супруга головой. Муссолини отчаянно борется и ищет поддержку, любую. Англичане и французы из-за Балтийской кампании снизили давление на Италию, и он смог дух перевести. И сейчас мы, единственная страна, которая его поддерживает. Тем более, что договориться с католиками не получилось. Мы не смогли купить у них Польшу и западные земли по Карпатам в обмен на поддержку в борьбе с протестантами. Может быть, они ждут исхода Балтийской войны? Повела бровью Любовь Петровна. Они вели себя осторожно и раньше, высказывая заинтересованность, но не идя дальше. Вряд ли это связано с Балтийской компанией. Не хотят с нами сотрудничать? Возможно, не знаю. С французами пошли охотно на контакт, и даже с протестантами-англичанами. Ведут себя. Фрунзе обреченно махнул рукой. Не те это католики, не те. А может дело в том, что они действительно не те. В каком смысле? Может быть ты не с теми пытался договариваться? Папа это папа. Он не хозяин своему слову, так как представляет определенные круги, говоря не от себя. Папа во многом заложник политической конъюнктуры, а вот отдельные кардиналы вполне могут быть договороспособными, и, особенно некоторые ордена. А ты думаешь ордена ведут свою игру? А почему нет? В любом случае, нужно поискать тех, с кем там можно договариваться. То есть, поддержка Муссолини плохая идея, и ты думаешь, что его нужно выторговать за сотрудничество с католиками. Отчего же, у того, кто проигрывает, нет союзников. Ты сам мне это много раз говорил. И если Беня выиграет, то, тем самым, нанесет удар по текущему папе и его сторонникам. Учитывая тот факт, что они его уже похоронили, причем отнюдь не фигурально, вряд ли он станет с ними миндальничать в случае своей победы. Так что, нанеся им поражение руками Бени, ты сможешь вернуться к переговорам. А что мне у него просить взамен помощи? Мы же не можем ее оказывать просто так. Чай не благотворительный фонд. А что он может дать? Земли в Италии нам не нужны. Да и передача земли сильно ударит по репутации Бени. А больше не знаю. Денег у него нет. Вот-вот. А что еще просить? Если он планирует раздавить папу и его приспешников, то что можно взять у них? Фрунзе задумался. Побледнел. Помолчал. Не уверен, что это нужно просить. Усмехнулась супруга, поняв, о чем он подумал. Архивы Ватикана я даже не знаю, благо это будет или проклятие. Попроси мощи и реликвии, чтобы Беня передал их православным священникам. Нашим, разумеется. Это настроит против него католиков Италии. Такое просить не стоит. Ну придумай что-нибудь. Улыбнулась супруга. Но помощь ему оказывать нужно. Вплоть до посылки спецназа или даже войск. Он, тот якорь, который как кость в горле для англичан и французов. Поэтому чем дольше он там сидит, тем лучше. То, что они к нам сунулись, говорит о том, что они слишком хорошо живут. Слишком хорошо. Ты никогда так не говорила, задумчиво произнес Фрунзе. Как и в тот раз, говоря про императора, про то, что им должен стать я. Что значит должен? Усмехнулась Любовь Петровна. Ты им и так являешься. Точно так же, как некогда им являлся Октавиан Август, державшийся республиканских атрибутов с удивительным упорством. Но разве это что-то меняло? По сути. Ладно, хорошо, оставим этот вопрос. Но католики, эти мысли тоже сами пришли тебе в голову? Здесь нет, не буду врать. Я пообщалась с рядом католических священников и мне шепнули на ушко, что далеко не все в католическом мире довольны тем, что Рим пляшет под дудку протестантов. Англичан, а кто они? Протестанты и есть. Папа и его окружение, как мне шепнули, очень болезненно отреагировали на то, что наши православные священники ведут активную проповедь в Восточной Германии. Они считают эти земли старыми католическими, но они уже полтысячелетия таковыми не являются. Это что-то меняет, так или иначе, но эти проповеди их злят, как и то, что количество православных в Восточной Германии растет, быстро растет, и уже превысило численность католиков. Ведь последние воспринимались и воспринимаются лютеранами как традиционный враг. Хуже того, часть католиков стала примыкать к молодым и активным православным общинам Германии. Папа и его окружение, но не вся элита, да, именно так мне и сказали. После той истории с упырями многие задумались, и увязали их появление с протестантскими странами, что только усугубило старые, нагноившиеся вопросы. Фрунзе задумался, отхлебнул чая, и глянув на супругу, спросил тихо, и с кем еще ты ведешь переговоры за моей спиной? Я сразу тебе о них сообщаю, мягко улыбнувшись, произнесла она, к католическим священникам. Кстати, меня пригласили по линии курирования литературы, так что я шла навстречу, не ведая, о чем она пойдет, предполагая какие-то художественные переводы старых текстов. Это не может быть подставой, кто знает, во всяком случае определенный смысл в их словах есть. Более того, они в целом укладываются в твой план. Ты ведь и так собирался поддерживать Беню, не так ли? Все так, вот. Я просто добавила тебе новый смысл и новых возможных союзников. Эти католики называли какие-то конкретные имена и ордена, они готовы встретиться и обсудить все предметно. Если будет на то твой интерес, хорошо, передай им, что они меня заинтересовали. Мда, в какое удивительное время мы живем. Покачал головой генсек. А что не так? Ну как, с одной стороны, я прикладываю немало усилий для укрепления церкви в хорошем смысле этого слова. Не храмы на каждом углу строю, конечно, а именно в формате работы с населением, с тем, чтобы купировать разгулявшихся сектантов. Ибо свято место пусто не бывает. И если мы из жизни верующих людей выкинем церковь, то на ее место придут такие люди, что мало не покажется никому. И заменить это все атеизмом вкупе с научной картиной мира не выйдет. Она, к сожалению, не для всех. Слишком сложная. Слишком много нужно делать усилий над собой, чтобы ее адекватно воспринимать. А с другой стороны, научно-технический прогресс, да. Причем такой, который выходит за границы всяких, даже самых смелых ожиданий прошлого. Тот же космос. И сейчас главное, чтобы эти два мощных потока не сошлись в лобовом противостоянии, о чем я уже не раз говорил с патриархом. Тебе не кажется, что эта политическая игра выглядит очень дорогой забавой? О чем ты? О космосе. Какой в нем смысл? Я понимаю, художественные книги и фильмы, комиксы и масса всего прочего. Но это же сказки. Сказки и политическая игра. А это не политическая игра, и не сказки, очень серьезно произнес Фрунзе. И дальше начал с увлечением рассказывать о своих планах дальнего прицела, об выгодах, которых несет в себе освоение не то что ближнего или дальнего космоса, а даже орбиты. Причем не чисто научных, но и хозяйственных. Например, связь и наблюдение за планетой, как военно-техническое, так и метеорологическое, позволяющие с высокой вероятностью в будущем прогнозировать погоду. Да и дальше, тот же выход в ближний космос. Михаил Васильевич начал рассказывать об астероидах, части из которых представляли собой большие куски металла 13. И что, если получится их перехватывать, выводить на орбиту и, прицепив тормозные двигатели, спускать по правильной траектории на Землю, чтобы не сгорел или не сильно ударил, особенно если там будут какие-то редкие металлы, да и даже простого железа. Выловить и спустить на Землю астероид, состоящий из 40-50 миллионов тонн железа, само по себе, скорее всего, окупит все затраты на это мероприятие. А если вольфрама, а если золото? Фрунзе фантазировал в духе строгой научной фантастики и своего уровня понимания физики с высоты 21 века. Супруга слушала и никак не реагировала. Для нее это все было слишком далеким и нереальным. Да, регулярного естественно-научного образования у нее не имелось, но прагматичность и трезвость мысли находилась на очень высоком уровне, из-за чего с одной стороны она оценила перспективы, а с другой поняла, что они настолько далекие, что не представляют какой-то значимой ценности, во всяком случае в ближайшие десятилетия. О чем мужу и сказала. «Зря ты недооцениваешь человека», — усмехнулся Фрунзе. «Проворачивать все эти истории с металлическими астероидами, о которых ты говоришь, невозможно без добротного освоения орбиты, то есть создания большой, постоянно действующей орбитальной станции, о которой ты сам упомянул. А это дело далекого будущего, очень далекого, не такого уж и далекого. Я, может быть, чего-то не понимаю в физике, но сколько может весить такая станция, могу себе представить, как ее запихнуть на орбиту, как снабжать. В книгах, которые я читала, равно как и в фантазиях фантастов, говорится о ракетах, а они сейчас, мягко говоря, не способны на такие подвиги. И я не представляю, насколько сильно они должны развиться, чтобы все это стало возможным. А дирижабли, а они тут при чем? Я планирую создать станцию в тропосфере на базе дирижаблей, опорную, откуда и будут производиться запуски грузовых ракет на орбиту, что принципиально облегчит задачу и позволит использовать не ракеты, а многоразовые шаттлы. И как эти шаттлы станут загружаться на эту станцию? Их будут пустыми поднимать другие дирижабли, вместе с другими грузами. Для удобства тропосферную станцию можно будет сделать подвижной, то есть, опускающейся на разумные высоты для приема грузов, и последующим подъемом обратно. При этом основным источником энергии в покое для нее будет солнечный свет, от солнечных батарей. Сейчас в лабораториях уже получили опытные пластины солнечных батарей. Сильно много их не нужно, так что нас устроит даже лабораторное их производство. Ну не знаю, покачала она головой, все это так призрачно. Может и так, но первый этап этой программы я уже инициировал. Сейчас разрабатываются сверхбольшие жесткие дирижабли связи, которые с минимальной командой должны будут вести дежурство на большой высоте. Там мы расположим ретрансляторы радиосвязи и средства наблюдения для метеорологических исследований. А дыхание? Там же воздуха нет. Есть. Концентрация, правда, низкая. Эту задачу сейчас решают наши ученые. Ну и ты думаешь, что это сработает? А почему нет? Отработаем технологию и перейдем к проектированию тропосферной станции конструктора из отдельных модулей дирижаблей жесткой конструкции. В будущем, когда получится решить вопрос с атомной энергией, то на нее поставим маленький реактор, закрыв вопрос с энергетическим обеспечением, ну и тепловым. Там ведь холодно, да и различные циклы регенерации можно будет наладить, кислорода там, воды и прочего. Ну а дальше, как и этот вопрос решим, то займемся уже орбитальной станцией, сразу большой. Это не так много усилий, как ты думаешь, если не распыляться и не мельтешить, ну и в большие войны не ввязываться. Я, быть может, орбитальную станцию не застану, но тропосферную, вполне. Ты оптимист, Миша, произнесла Любовь Петровна, ласково и по-доброму улыбнувшись. «Веришь в такие сказки? Самолет 100 лет назад был сказкой, а паровоз 200 лет тому назад даже не мыслился возможным. Более того, в начале 19 века, как только эти самые паровозы появились, ученые всерьез обсуждали вопрос о том, выдержит ли человек скорости в 30-40 км в час. Нашел с чем сравнивать. Так разве тут что-то иное? Воздушный бой в каком-нибудь 1812 году казался такой же немыслимой дичью, что орбитальные станции тебе сейчас. Научно-технический прогресс неумолим. Непредсказуем, конечно, но неумолим. Именно по этой причине я и хочу, чтобы церкви придумали, как примириться с наукой. Потому что в противном случае нас в будущем ждут не только величайшие успехи, но и величайшие потрясения. Еще чая? Со снисходительной улыбкой спросила жена. Часть 2. Пахлава из кирпичей. Папа, смотри, какой дяденька лысый. Говори тише, сынок, а то он услышит. Ты думаешь, он не знает? Глава 1. 1931, июнь, 12. Москва. Ну что, товарищи, приступим? Спросил генсек, садясь в кресло во главе стола в аквариуме ставки. За двойным стеклом шла оживленная работа, обыденная, впрочем, суета, но хорошо упорядоченная, из-за чего все это копошение чем-то напоминало работу муравейника, в котором, за кажущимся хаосом, каждый муравей был на своем месте и делал то, что ему поручено, из-за чего, несмотря на суету, все шло как надо. Во всяком случае, генеральный секретарь на это надеялся. Он достал папку, развязал завязки, достал первые листы, посмотрел их и вопросительно взглянул на Триандафилова, ожидая начала доклада. «Михаил Васильевич», — произнес нарком обороны, — «военная кампания в Ливонии в целом завершилась. Французские войска массово сдают в плен. Отдельные очаги сопротивления еще есть, но маленькие, разрозненные, и они не представляют никакой значимой угрозы. Сейчас мы купируем их и подтягиваем штурмовиков с тяжелыми штурмовыми САУ для их подавления минимальными потерями». «Аревель?» – спросил Фрунзе. «Я слышал, что там наметились определенные сложности. Временные сложности. В чем же они заключаются?»